53. Тогда же Клавдий выступает в Сенате с предложением относительно наказания женщин в случае их брачного сожительства с рабами. И сенаторы постановляют, что если они дошли до такого падения без ведома владельца раба, их подобает считать обращенными в рабство, если с его согласия вольно отпущенницами. И так как Цезарь объявил, что автор внесенного законопроекта Палант, консул на следующий срок Барея Суран, предложил даровать Паланту преторские знаки отличия и 15 миллионов сестерциев, а Корнелий Сципион добавил, что ему сверх того следует принести благодарность от лица государства, ибо, происходя от царей Аркадии, он ради общественной пользы пренебрег своей восходящей глубокой древности знатностью и удовлетворяется положением одного из помощников принцепса. Клавдий подтвердил, что, довольствуясь почестями, Палант по-прежнему беден. И вот, начертанный на медной доске, был вывешен сенатский указ, в котором вольноотпущенник, обладатель 300 миллионов сестерциев, превозносился восхвалениями за старинную неприхотливость и довольство малым.